Глава четвертая. «Куда пошла?» От его властного, грубого голоса все внутри переворачивается. Похоже, я открыла в себе еще один фетиш. Но кроме переодевания по пьяни в костюм Снегурки, мужские голоса, особенно его голос, голос генерального. «Домой?» Пищу испуганной мышкой. Зачем я ответила? А зачем он спросил? Зубы заговаривает. Вспомнить бы вообще хоть что-нибудь, кроме наших жарких потрохушек ночью. Может, я ему что сказала? Обидела? Например, гадищем мерзким назвала? Выпалила все, что о нем думаю, а потом сама целоваться полезла. «Мамочки!» «Точно ведь! Сама!» «Синицына, тебе нельзя пить! Вот ни грамульки больше в рот, ни капельки!» «Постой, отвезу!» Он неожиданно вставать начинает. Прямо так, как есть, голый. «Нет, я, конечно, там все уже видела и чувствовала, и даже трогала. Мамочки! И вот, кажется, брала!» Ужас-то какой! Но тогда я пьяная была, а сейчас совершенно трезвая. И вот в таком трезвом виде я увидеть нашего генерального голым просто морально не готова. «Не надо!» Руки вперед вытягиваю. Кричу так, что он тормозит. Смотрит на меня удивленно. «Что не надо?» Переспрашивает. «Подвозить не надо. Я сама». Я все сама. Никогда в своей жизни еще я так быстро не бегала. Никогда с такой скоростью не натягивала свои сапоги, куртку, не открывала чужую входную дверь, благо замок без заморочек. Благо лифт почти сразу открылся. Как же мне сегодня везет-то? Это компенсация за вчерашнюю непруху. В лифте немного расслабляюсь. Ну, не побежит же он за мной. Но когда выхожу в просторный холл, блин, что за подъезд? Где я вообще? Это и не гостиница вроде, но вид такой, как у пятизвездочного отеля. Всюду мрамор, и охрана, кажется, в углу копошиться начинает, а сзади уже крик, знакомый такой, властный, железный просто. «Куда пошла? Стоять!» Охранник бросает на меня взгляд и тоже двигаться ко мне начинает. Видимо, принял за аферистку, которая решила облапошить богатого жильца. Мне еще только проблем с полицией не хватало. Видимо, увольнение не самое страшное после столь безрассудно проведенной ночи с генеральным. Но в участок я не хочу. И быть уволенной тоже. Как же выпутываться? «Не трогать!» Рявкает генеральный охраннику. «Она моя». Этим он меня и спасает. Никогда не думала, что буду благодарна одному из братьев Морозовых. Но этот явно сам себе подгадил, остановив охрану. Или просто не ожидал от меня такой прыти. Наверное, любая другая девушка в сложившейся ситуации как минимум испугалась и растерялась. Но только не я. Побег от родителей с дачи настолько отрепетирован, что сейчас действую на автомате. Мои родственники иногда так допекут, особенно когда тетя Нюра приезжает. Поэтому уходить незаметно и быстро я мастер. Только в такси выдыхаю. Понимаю, насколько была на волоске. Поймай меня, генеральный, и всю душу бы вытряс. И уж точно узнал бы имя, адрес и должность, в которой работаю, а там и уволил бы. Не хочу, но пока есть шанс. «Весело Новый год отметили», — усмехается таксист. «Это он еще моего наряда Снегурочки под курткой не видит. Позор-то какой, больше никогда не пить». «Очень», — нервно киваю. Все время поглядываю назад. «Бред, конечно, но какая там погоня? Мы не в кино, а генеральный не дон мафии или какой-нибудь там криминальный авторитет. Вряд ли он кинется за мной в погоню в тех штанах на голое тело, в которых выбежал в холл своего дома. Вспоминаю его образ, и кровь снова приливает к щекам. И не только. Даже в таком прикиде генеральный просто секс-бомба ходячая. Я его в офисе всегда лишь в костюме видела и рубашке, застегнутой на все пуговички. А под ней, оказывается, такой рельеф мышц скрывается. И я всю ночь ими наслаждалась, гладила, целовала мамочки. И, кажется, даже вылизывала. Точно, вылизывала. Яркая вспышка стоп-кадров бьет наотмашь. Стыд-то какой. Плохая, плохая, Лена. Из тебя получилась очень плохая Снегурочка. Только дома, забравшись в теплую ванну, начинаю дышать. Меня колотит и трясет. Понимание, что пережила, что было ночью, теперь доходит окончательно. Сначала я начинаю ржать, как сумасшедшая, а потом рыдать. Страх за работу, страх за мою привычную жизнь настолько велик, что успокоиться получается не сразу. Лишь выпив крепкого чая с малиновым вареньем, которое мама таки втюхала в последний мой дачный визит. Успокоившись, пытаюсь дать уже трезвую оценку случившемуся. В зеркале стараюсь не смотреть на темные пятна, которыми щедро усыпано мое тело. Боже, даже там есть. Что он за монстр? Разве так с девушками в постели обращаются? Похоже, в этом плане наш генеральный просто зверь. Не зря я его чудовищем считала. Такой он и есть. Угадала ведь. Упрямо гоню прочь противный внутренний голос. Он шепчет, что мне-то самой, по крайней мере, все очень даже понравилось. И стонала я всю ночь вовсе не от плохого со мной обращения. Или даже скорее, мне то самое плохое обращение очень даже зашло. Все эти мысли я отодвигаю как можно дальше. Впереди новогодняя неделя, новогодние каникулы. Не надо ходить в офис. А за это время вся суета с корпоративом уляжется, забудется. И сам генеральный тоже забудет непутевую Снегурочку, что сумела затащить его в постель. Похоже, мое везение на удачном побеге не заканчивается. Может, и дальше будет так же фартить. Может, и увольняться не придется. Если только фортуна не отвернется от меня.